Тафур никак не мог прийти в себя. Что это за таблицы, о которых пишет мой господин? Главным образом это перечень звезд. Магистр сложил письмо. Греки использовали их в мореплавании. Потом эти таблицы переняли у них персы и арабы, достигшие высокого искусства в их составлении. В них отражено положение звезд на небе, чтобы мореплаватели могли по ним ориентироваться. Вы когда-нибудь видели, как штурман пользуется астролябией? По пути в Испанию Тафур не раз видел, как шкипер Маркус и брат Антонио возились со своими инструментами на баке. Сам же он отказался от мысли присоединиться к ним после первого же шторма. Я-то думал, шкипер Маркус дал вам несколько уроков. Впрочем, еще не поздно получить их здесь. Умение пользоваться астролябией пригодится вам в ваших странствиях, а также поможет распознать таблицы. Астролябия содержит изображение неба со звездами, указанными в таблицах, и служит для того, чтобы мореплаватели могли определять свое местоположение относительно этих звезд. Ею пользуются и для того, чтобы определить, насколько точны сами таблицы. В мире существовало огромное количество небесных таблиц, составленных греками, египтянами, персами и арабами. Чем точнее в своих расчетах были составители, тем с большей пользой можно было применять астролябию. И чем совершеннее этот инструмент, тем легче выявить ошибки в перечнях звезд. Таблицы, которые вам надлежит раздобыть, были составлены самым знаменитым астрономом Персии по имени Насир-ад-Дин ат-Туси. Как пишет в своем письме герцог, их копии можно встретить во многих дворцах Османской империи, но в любом из них вам отрежут голову раньше, чем вы переступите его порог. Поэтому благоразумнее будет попытаться раздобыть копию таблиц в одном из старых монастырей, еще сохранившихся в Каппадокии. Монахи, как правило, чтут законы гостеприимства, хотя они и христиане, но не католики, и потому пока не испытали на себе гнева султана Мехмеда. Если Господь сподобит, вы найдете таблицы в одной из монастырских библиотек где-нибудь между Коньей и Трапезундом. Магистр внимательно посмотрел на Тафура. Похоже, вас не слишком обрадовало поручение сеньора-герцога. Положение звезд, таблицы ат-Туси, астролябия, византийские монастыри, трактат Гермеса Трисмегиста, путь от Коньи до Трапезунда. На какой-то миг лицо великого магистра словно расплылось, и перед его глазами возникло другое лицо, каноника Фичино. Как будто Тафур снова сидел в его кабинете во Флоренции. Кровь стучала у него в висках, как тогда в трюме корабля. Признаюсь, все это кажется мне странным. Я не понимаю, почему герцог сразу не сказал мне об этих таблицах? Потому что он прежде должен был удостовериться, что вы добрались живым до Родоса. Кроме того, раскрой он вам это заранее, тайна легла бы на ваши плечи тяжелым бременем, возможно, более тяжелым, чем вы можете себе представить. Выходило, что и сам герцог не верил ни в его шпагу, ни в его осмотрительность и сдержанность. С другой стороны, таблицы ат-Туси не могли быть такой уж большой тайной, если учесть, что астроном очень знаменит. Он был широко известен среди турок и арабов. В Европе же его имя знакомо от силы дюжины людей. Дон Педро, вы не догадываетесь, почему герцог дал вам это поручение? Тафуру представилось хорошо знакомое и дорогое лицо, бездонные черные глаза, седая прядь, нависшая над загорелым лбом. В последнее время он часто видел герцога, склонившимся над географическими картами в компании брата Антонио. Неужели он собирался отправиться в путешествие в его-то годы? Куда? Звезды открывают двери морей, Дон Педро. Это двери в другие миры, поистине другие. Ладно, я не собираюсь раскрывать вам то, о чем герцог предпочел умолчать. И не стану также уговаривать вас взяться за это поручение. Желание герцога — приказ для меня. Сакоста удовлетворенно улыбнулся. Через 3 дня вы отплывете из бухты Трианды на торговом судне. По пути капитан отклонится от курса, чтобы вы могли достичь берега на лодке. С вами отправятся 2 надежных людей, и вы высадитесь с ними вблизи Мармариса. Они довезут вас до Анталии, а дальше вы пойдете караванным путем. Ваши спутники могут показаться вам немного необычными, но зато они вас не выдадут туркам. Они мандеи из Харрана, если это вам о чем-нибудь говорит. Тафур отрицательно покачал головой. Итак, великий магистр тоже посылает его в Анталию, как и каноник Фичино. Мандеи из Харрана? Они известны еще под именем Сабиев и принадлежат к древнему народу, жившему на берегах Иордана. Во время крестовых походов они давали убежище многим из наших. Значит, они христиане? Они верят в крещение и почитают Иоанна Крестителя, покровителя нашего ордена. Вы бы удивились, если бы я рассказал вам о некоторых их привычках, однако у нас для этого слишком мало времени. Это мирный народ, далекий от наших войн с турками, у них свой путь. Нам повезло, что двое представителей этого племени находятся сейчас на острове и собираются вернуться к себе на родину. Магистр поднялся из-за стола. Идите сюда, я приготовил кое-какие вещи, которые понадобятся вам в путешествии. Сакоста достал из ниши в стене мешок из грубой холстины и развязал его. Внутри лежали тюрбан, туника и кошелек с османскими монетами, серебряными и медными. Еще там был черный молитвенник и футляр черного дерева, где находился похожий на часы позолоченный диск, испещренный бороздками и арабскими письменами. Вы знаете, как здороваются мусульмане? Тафур не мог оторвать глаз от блестящего диска. Ну, разумеется, он тысячу раз слышал мусульманское приветствие на улицах Сан-Лукара. «Ассаламу алейкум, Дон Педро! Мир да пребудет с вами!» Это астролябия Насиреддина ат-Туси. Америго Веспуччи поднял футляр над головой, чтобы его могли разглядеть почетные гости великолепного. Потом он отошел к полкам, пока слуга обходил скамьи, демонстрируя изобретение персидского мудреца. Возгласы восхищения раздались под высокими сводами библиотеки. За окнами, между тем, уже слышались звуки музыки, оживлявший праздник. Веспуччи дождался, пока все умолкли, и заговорил. Знатоки считают, что ат-Туси собственноручно изготовил эту астролябию. И еще одну, точно такую же, которая теперь находится на востоке в своей обсерватории в Мараге. Это самый точный из всех инструментов, какими человек когда-либо пользовался для наблюдения за небесными телами. По приказу покойного Козиму его успели вывести из Святой Софии до прихода турок. Слуга подошел к Веспуччи и с поклоном вернул ему футляр, а тот не без злорадства наблюдал за сидящими вокруг гостями. Он уже показал им переносной гномон Эратосфена, зерцало астрономии Альберта Великого, карты из Альмагеста и описание Азии, сделанное покойным папой Пием II. Эрколид Эсте, герцог Феррарский, считавший себя космографом, нахмурился, увидев карты. Кардинал Риарио, племянник нынешнего папы, сморщил нос, услышав имя предшественника дяди, пока с малой талики сокровищ рода Медичи увенчался триумфом. Первым заговорил Риарио. Его синеватая физиономия казалась еще более одутловатой из-за кардинальской шапки. «Судя по всему, маэссо Веспуччи, вы сами стали знатоком астрономии? Или я должен сказать астрологии?» Хитро улыбаясь, кардинал повернулся к Лоренцо Великолепному. Но на самом деле его улыбка предназначалась Фичино, чье застывшее лицо напоминало гипсовую маску. Лоренцо ответил не менее безмятежной улыбкой. «Я уверен, что Америго в любом случае должен поблагодарить вас за такую похвалу, каким бы титулом ваше высокопреосвященство его ни наградило». «А что скажете вы, сеньор каноник?» — обратился кардинал к Фичино. «Все мы знаем, сколь сведущи вы в этих материях. Любопытно узнать, этот прекрасный диск, что продемонстрировал нам маэссо Веспуччи, служит инструментом астрономии или астрологии?» «Прошу извинить меня, ваше высокопреосвященство, но я не знаю, что вам ответить. Невозможно сделать выбор между двумя науками, когда знаком лишь с одной из них». В разговор вмешался Эрколид Эсте. «Либо вы что-то недоговариваете, либо мы не в состоянии уловить ваши мысли. Астроном измеряет и подсчитывает, а астролог пользуется его расчетами, чтобы изучать влияние звезд и их тайны. Это не означает, что оба умения не могут сочетаться в одном человеке, подобно тому, как знания арифметики и геометрии сочетаются в одном ученике. Ведь это вы хотели сказать? Фичино учтиво поклонился. Всем известна щедрость вашего сердца, сеньор герцог. Я не сумел выразить и половины своих мыслей, но вы великодушно пришли мне на помощь, и все сразу стало ясно. Кардинал так взглянул на Эрколе д'Эсте, словно неожиданно разглядел в нем врага, и снова обратился к канонику. И все же вы не ответили на мой вопрос, сеньор Фичино. Расскажите-ка мне об этом влиянии и о тайнах. Тысячи извинений, сеньор герцог, но его святейшество весьма заинтересован в том, чтобы узнать мнение по этому вопросу такого ученого мужа, как сеньор Фичино. Ваше высокопреосвященство, вы привели меня в смущение. Я не знал, что его святейшество обратил свой взгляд на сего недостойного слугу. Веспуччи перехватил нетерпеливый взгляд герцога Лоренцо. Не стоило дальше испытывать терпение племянника Сикста IV. Само собой, разумеется, я к вашим услугам, — поправился Фичино. Только заранее прошу вас прощения за мои ошибки и промахи, которые станут особенно заметными из-за того, что все это для меня неожиданно. Я ведь не собирался ничего излагать. Он вышел из-за спины Лоренцо и занял место за пюпитром. Потом прочистил горло, как делал это всякий раз перед тем, как отчитать на своих занятиях юного Пьеро Франческо. Как нам напомнил Америго, Птолемей был первым среди ученых, кто заложил основы древней астрологии греков. Он разделил небосвод на 12 домов, каждым из которых управляет то или иное созвездие зодиака, и установил порядок движения 7 планет. Согласно его учению, каждое созвездие оказывает определенное воздействие на свой участок неба, но и каждая планета тоже обладает собственным влиянием. Эти воздействия и влияния по-разному сочетаются во времени, ибо как звезды, так и планеты движутся вместе с небесными сферами и по своей природе могут быть холодными или горячими, а также влажными или сухими. От различных комбинаций этих свойств зависит, какой сок, или, иначе говоря, гумор, будет преобладать в человеке — сангвинический, холерический, меланхолический или флегматический. Некто, рожденный, к примеру, в доме Овна, должен обладать холерическим темпераментом, что соответствует сухому жару этого огненного знака. Однако, если в час его рождения в этом же доме находилась Венера, она умерит его пыл, будучи влажной планетой. Астролог должен взвешивать возможные результаты подобных комбинаций, чтобы узнать замысел Божий, написанный на небосводе. Кардинал Риарио наклонил голову. В его глазах блеснула неприкрытая неприязнь. Веспуччи с испугом подумал, что Фичино вышел за рамки дозволенного. «Вы хорошо владеете своим предметом, сеньор каноник. Разъясните мне только один пункт. Какое отношение имеет замысел Божий ко всем этим горячим и холодным воздействиям? Если я правильно понял, теологам его святейшества следует скорее изучать астрологию в Болонье, чем силлогизмы святого Фомы. Или же вы считаете, что астрология и теология тоже одна и та же наука? Так вы дойдете до того, что потребуете упразднить квадривиум, и вместо этого изучать некромантию, алхимию и пророчество?» Кроткий Джованни Бьянки, член Совета 9 из Сиены, казалось, только что пробудился от сна. «Ваше Высокопреосвященство не одобряет пророчество? А мы в Сиене считаем их богоугодным искусством. Всего лишь месяц назад мы заказали новые полы для собора, где будут изображены Сивиллы и египтянин Гермес. Ваши Сивиллы не могут не понравиться кардиналу, поскольку возвещают о приходе Иисуса Христа», — оборвал его Лоренцо Медичи. Бьянки сразу побледнел и пробормотал, что, к счастью, это именно так. После стольких лет служения великолепному он научился мгновенно замечать свои промахи. «Странные наступят времена, если мы откажемся от свободных искусств квадривиума», — произнес Веспуччи, обращаясь к кардиналу. «Слава Богу, такого никогда не будет, пока престол святого Петра занимает Сикст IV. «Наверное, его высокопреосвященство хочет предостеречь нас от подобных реформ», — загадочно проговорил Эрколе д'Эсте, — «потому-то он заранее и предрекает, к чему это может привести». Кардинал Риарио бросил на Эрколе косой взгляд и вновь обратился к Фичино. Вы не ответили на мой вопрос. Уверяю вас, папа был бы рад услышать из ваших уст ответ доброго прихожанина. Какое отношение к священному замыслу Божию имеет ваша астрология? Веспуччи дернул Фичино за рукав. Затянувшееся молчание каноника начало его беспокоить. «Вы нащупали одно из моих слабых мест, ваше высокопреосвященство», — сказал наконец Фичино, — «но я надеюсь доказать вам, что только вера подвигла меня на эту слабость. Астрология не может сравниться по важности с теологией, названной царицей наук, но она призвана служить ей, как служила в былые времена философия. Что такое планеты и созвездия, как не лампады творения? С другой стороны, этот самый свет живет в человеке, любимом творении Господа. И если перемещение светил влияют на гумор человека, то это происходит по воле Бога, таким образом являющего нам свое величие. Астролог исследует их по велению собственной души, которая, как у любого верующего, жаждет познать своего Творца. Так астролог, не становясь теологом, по-своему занимается вопросами миропорядка, относящимися к ведению теологии, а теолог, не будучи непременно астрологом, прибегает к помощи астрологии, поскольку созвездия и небесные знамения — суть проявления промысла Божьего, подобно тому, как земные вещи — суть отражения небесных форм. И тот, и другой стремятся к познанию божественного, а это путь к мудрости и святости. Кардинал возмущенно затряс головой. Веспуччи затаил дыхание, глядя, как колышется над плоеным воротником жирный подбородок. Фичино зашел слишком далеко. «Ради всего святого, маэсо Фичино! Похоже, вы нарочно хотите запутать нас своими долгими рассуждениями. Астролог не теолог, и в то же время теолог, а теолог не обязательно астролог, но должен им быть. Соглашусь с вами, что звезды влияют на характер и низкие страсти. Об этом говорит и Фома Аквинский. Но видеть здесь отражение Божьего промысла — это уж слишком. К тому же вы пытаетесь выставить астрологов святыми и мудрецами. Но много ли найдется среди них таких, кто не занимался беззастенчивым обманом доверчивых людей? Откровенно говоря, я не могу поверить, что дом Медичи придерживается подобных взглядов. Ваше Высокопреосвященство считает невиновных виноватыми, — отважно оборонялся Фичино. Астрология — древняя и достойная наука, как о том свидетельствуют отцы церкви. Подлинные астрологи не занимаются составлением гороскопов, и мирские дела их интересуют лишь постольку, поскольку помогают познать тайны провидения. «Провидение непознаваемо, согласно нашей религии», — ледяным тоном произнес кардинал. «Напоминаю вам об этом, сеньор каноник. Никто не в силах проникнуть в мысли Господа. Даже папе они не открыты до конца, хотя ему ниспослано благоволение Святого Духа, и он пользуется советами своих благочестивых кардиналов. Не менее благочестивы и многие из его астрологов, ваше высокопреосвященство, хотя в последнее время их не слишком привечают в Риме, а ведь они тоже хотели бы служить нашей вере и помогать папе своими скромными советами хотя бы по поводу низких страстей, которым привержены его прихожане. Какой совет, к примеру, дали бы ему вы?» Кардинал Риарио покрылся испариной, Фичин уже побледнел, как всегда, когда от гнева раскалялся его меланхолический гумор. Лоренцо Великолепный вмешался и на сей раз, постаравшись придать своему голосу веселость. «Маэсо Фичино, прошу вас не волновать его высокопреосвященство своими высказываниями. А вас, ваше высокопреосвященство, молю о том, чтобы вы простили своего каноника. В конце концов, он предупреждал вас, что астрология — одна из его слабостей». Кардинал и каноник с минуту пристально смотрели друг на друга. Потом Фичино опустил глаза. Лоренцо Медичи встал и принялся расхаживать по библиотеке, наклонив голову и заложив руки за спину. «Поистине, сеньоры, мы должны признать, что присутствуем на очень интересном диспуте. Может ли астрология содействовать религии, стать ее союзницей и служанкой, или же, напротив, мы должны рассматривать ее как враждебную науку и бороться с ней вплоть до ее полного уничтожения?» Лоренцо остановился в конце комнаты. «А что скажете вы, сеньор герцог Урбино? Вы же наш признанный наставник в вопросах войны и мира». Сидевший в углу Федериго да Монтефельтро, герцог Урбино, повернул голову, отведя взгляд от окна библиотеки. «Не будучи ни теологом, ни астрологом, Я мало что могу вам сказать. Что же касается войны и мира, то последнее никогда не бывает столь же долгим, сколь краткой мы желали бы видеть первую. Вам известно высказывание латинин? Если хочешь мира, готовься к войне. Предлагаю вам, сеньор Лоренцо, объявить перемирие, тем более что и музыканты уже перестали играть. Через окно до меня доносятся запахи жареного быка, и молодежь, что танцует во дворе, не простит нам, если по нашей вине ужин задержится. По приглашению Лоренцо гости поднялись со своих мест. Веспуччи задержался, чтобы убрать астролябию от Туси вместе с Атласом Птолемея и Гномоном. Фичино застыл возле пюпитра, в то время как кардинал Риарио прошествовал к двери под руку с кардиналом Спинолой. Вслед за ними библиотеку покинули герцоги Урбино и Феррары. Когда все гости вышли на галерею, Лоренцо Великолепный вернулся и подошел к канонику. «Теперь вы знаете, кто из них наш враг?» — спросил он шепотом. Фичино кивнул. У дверей библиотеки Великолепного со смущенным видом поджидал Джованни Бьянки. «Больше не подвергайте себя подобному риску». Под окнами галереи Виуэлла исполнила первые аккорды Паваны. Юные танцоры поспешно потянулись к центру двора, где выстроились двумя рядами. Фичино издали заметил Пьеро Франческо, приглашавшего на танец свою Семирамиду. Джулиано Медичи тоже присоединился к танцующим, хотя Фичино ему этого не советовал. Впрочем, лодыжка, которую он подвернул месяц назад, упав с коня, уже почти зажила, и его красивое румяное лицо светилось здоровьем. Однако прекрасная Симонетта танцевала в другой паре через два номера от него. «Если бы я вас не знал, то подумал бы, что танцы интересуют вас не меньше, чем высокое предназначение звезд». Америго Веспуччи облокотился рядом с ним на подоконник. Фичино удивился, что он пришел так быстро. «А я бы подумал, что ты избегаешь одну девушку, желающую с тобой танцевать. Ты уже поужинал?» «До отвала. И все благодаря кардиналу Спиноле, который сидел рядом и ни на минуту не закрывал рта. А вам, как вижу, кардинал Риарио окончательно испортил аппетит». «Обычно я не ем после заката солнца», — Фичино поджал губы, — «и не думаю, что его высокопреосвященство способен лишить меня аппетита или сна». Америго тревожно огляделся по сторонам. Дворец был наводнен шпионами кардинала Риарио, старательно вынюхивавшими все вокруг. «Вы подвергли себя немалому риску сегодня», — тихо проговорил Америго, почти повторив слова Великолепного. «Риарио не производит впечатления человека, у которого есть совесть». Фичино презрительно хмыкнул. Его взор вновь обратился к танцующим, готовившимся сменить пару, как только раздастся сигнал корнетиста. В первом ряду Маэссе Боттичелли кружился теперь с Семирамидой, Джулиано Медичи отделяла от Симонетты всего одна пара. Сегодняшний вечер в библиотеке изрядно испортил настроение канонику, и не только из-за резкости кардинала. Джованни Бьянки, испытанный слуга дома Медичи, повел себя как последний глупец. Фичино перехватил взгляд Эрколе Деста, когда речь зашла о том, что изображение Гермеса появится в соборе Сиены. Да и Монтефельтро в тот момент тоже широко раскрыл глаза, несмотря на кажущуюся отрешенность Патриции Флегматика. Мозаика была одобрена Сиенским советом девяти. Сам Фичино настоял на том, чтобы Гермеса изобразили вручающим Моисею скрижали новых законов. Теперь ему придется распорядиться, чтобы уже готовые части мозаики спрятали в надежное место. О триумфе Гермеса никто не должен узнать до возвращения испанского путешественника. Можно себе представить, как взбеленится папа, увидев изображение египетского мудреца в центральном нефе Сиенского собора. Уж не пронюхал ли герцог Урбино про утерянный трактат Федериго Монтефельтро? Денег и людей у него в избытке, а нюх, как у старой ищейки. К сожалению, если попытаться задержать его, это вызовет у него еще большее подозрение. Да и Лоренцо Великолепный не позволит сомневаться в своем добром друге Федериго, хотя тот показал себя во всей красе, когда объединялся то с итальянской лигой против папы, то с папой против лиги, с Миланом против Неаполя и с Неаполем против французов. Если хочешь мира, готовься к войне. Так до последнего дня поступал старый Кузима Медичи, но у Лоренцо большое и щедрое сердце, и он верит в свои чары. А когда человек действует по зову сердца, он всегда забывает об опасности.